пели ля-ля-ля. Там пели лю-лю-лю. Ты тащилась, тарахтела и звенела от нее. Потому что ты считала, что песня ой-ой-ё. А пелись в этой песне такие вот слова. А ну-ка включи радио. Послушаем, о чем там поется. Ай-яй-яй-яй-яй, девчонки, мы мальчишки. Какие мудрые слова! Да я ничего такого не слыхала никогда. Хоть бы раз ты мне когда-нибудь такое вот сказал, чтобы я вся обомлела. Что молчишь, подлец нахал? Тут я понял, что конец любви моей уже настал. Потому что эту песню весь подлец уже орал. Здоровый. Девчонки! Будьте здоровы! Ты заплакала нас кисло и сказала, ну и пусть! Эта песенка наслала на меня большую грусть! И смахнув слезу, сказала, очень грустно, понял, да? Да я ради этой песни брошу сейчас на провода! Я не знал, куда мне деться, на балкон влетаю я. Из девятого пролета снова слышу. Ла-ла-ла. Ай-яй-яй-яй-яй, девчонки, мы мальчишки, ла-ла-ла-ла. Эй, девчонки, лю-лю-лю-лю. Ай-яй-яй-яй-яй, девчонки. Девчонки, будьте здоровы. Глубокой ночи наконец-то он уснул. Только где-то в полвторого я задергался во сне. Это батя участковый пел заблудно при луне. Он, улыбаясь, стоял на карнизе и напевал.